Амелия Бимер. Пираты против зомби. Когда зомби кого-нибудь жрет, звук такой, будто пьяные занимаются сексом. Неуклюже, слюняво, с влажными шлепками, чавканьем и стонами. Внизу, на баркасе, Келли жрал людей. Мы не знали, что он превратился в зомби. И что прикажете делать? Когда друг превращается, надо хоть что-то предпринять, не оставлять же его так. Мы его схватили за руки и ноги, раскачали и швырнули за борт. Он упал не с обычным плеском, а с каким-то глухим звуком. Мы посмотрели вниз и выматерились. Он угодил на палубу баркаса, причем на человека, и так его расплющил, что теперь и не понять, был тот при жизни мужчиной или женщиной. Второй человек на баркасе сомлел от ужаса. «Простите!» — закричали мы. На баркасе вопили, и мы вопили, а потом блевали через борт до тех пор, пока желудки не вывернулись наизнанку. Из глаз и носа текло ручьем. «Вода есть!» — наперебой взывали мы друг к другу. «Где вода? У кого салфетки?» И когда мне было запастись водой? До того, как клиенты взбунтовались, или после? Когда мы бежали к машине, или когда мчались к пирсу? Кораблик мы заняли славный. 10 шагов от кормы до киля. Ни кают, ни удобств, ни припасов. Но к тому времени оставался только он, копия колумбовской ниньи. Так на табличке было написано. И мы его угнали. Телефоны наши не работали, никто не знал, что мы здесь. Мы вытерли рты рукавами, поплевались немного. У кого-то нашелся при себе резак для картона. Мы подумали, если что, можно вены вскрыть. И расположились ждать помощи. Солнце садилось, ночь обещала быть холодной. Человека съесть — дело не быстрое. Это последний урок, который Келли нам преподал. В магазине Джо он учил нас, знакомил со всем и со всеми, говорил, кто хороший, а кто плохой. Когда люди в кафе начали превращаться в зомби, он увел нас в порт. Дескать, может, зомби и умеют плавать, но защищаться на корабле гораздо легче. Теперь на баркасе оказалось 3 зомби. Пока они вели себя тихо, только стонали негромко время от времени, будто с тяжелого похмелья. В бухте толпилось множество лодок, баркасов, яхт и ботов, дрейфующих, либо идущих на моторной тяге. А со всех сторон доносились многочисленные стоны и крики. Казалось, в воздухе от них тесно. Крики летели со стороны Эммервилля, Окленда, Беркли, что дальше от берега на юг. Кажется, тоже творилось и в стороне Бэй-Бриджа, острова Сокровищ, и на другом берегу залива, в Сан-Франциско. Еще и не начался 2012 год, а миру уже пришел конец. Всем хотелось пить. Мы посмотрели вниз на баркас, который начало сносить течением. А ведь там много воды, 100 галлонов в хороших пластиковых бутылках. Еще там рюкзаки, а в них наверняка запасная одежда, аптечки, еда и спальные мешки, и весла, чтобы управлять баркасом. Люди на нем куда лучше нас подготовились, а их так угораздило влипнуть. Мы переглянулись виновато. Но все подумали одно и то же. Помощи не дождаться, и если хочешь выжить, изволь приспосабливаться. Тут уж не до высокой морали. Мы опустили веревку за борт, на баркас, и принялись ловко подзывать зомби. Келли ухватился и полез. Очки он потерял, но, может, обращение в зомби разом излечивает близорукость, или это становится неважно. А когда он забрался достаточно высоко, Мы качнули веревку в сторону и отпустили, так что Келли шлепнулся в воду. Оказалось, плавать зомби не умеют, так что мы проделали этот простой фокус с двумя оставшимися, и они утонули. Чего на нашем корабле имелось в достатке, так это веревок. Потом мы по очереди слезли на баркас и перетаскали к себе все припасы. Точно Гринч — похититель Рождества. У нас и настроение сделалось рождественским. Припасов на несколько дней — это же просто праздник. И к тому же, друг друга мы в воду не роняли. Мы прибрались, а затем учинили великое таинство. Придумали друг дружке пиратские имена. Здорово получилось. Сочная Ли, Марк Прилив и Джастин Сундук. А как же без этого? Ведь мы украли корабль и убили Келли, причем два раза. А значит, мы теперь настоящие пираты. Мы уже не прежние. Теперь все по-другому. И сами мы другие. Поэтому старое нужно отбросить. Сочная Ли вызвалась стоять первую вахту. Сказала, ей все равно не спится. Но и нам с Приливом она заснуть не дала, все горланила песенку из острова Гиллигана. А когда надоела, завела идиотскую младенческую «Греби-греби на лодке». С соседних судов подхватили, и я подумал, что человечество вполне себе выживет. Я вздремнул, а потом сочная Ли разбудила меня пинком, выгнала из согретого спальника и сама туда залезла. А я принялся шагать по палубе и вскоре понял, отчего часовые поют. Это как шуметь во время похода по пустыне, чтобы отпугнуть гремучих змей. Если поешь, значит совсем чокнутый, и лучше тебя не трогать. Оттого я и запел рождественские песенки, другие как-то поначалу на память не шли. А потом принялся за Джеймса Тейлора, Битлз, Дилана. Обнаружил, что помню все песни из альбома рэпера 50-центовика. Я их по несколько раз все проорал. Показалось вдруг, будто Келли мне подвывает. Конечно, этого никак не могло быть, но я, тем не менее, пошел посмотреть, не вынырнул ли он. Однако все было спокойно. Когда небо дружелюбно заголубело, я разбудил Прилива. Я уже лет 10 как рассвета не видел, с тех пор, как однажды нас выгнали на репетицию школьного оркестра, ни свет ни заря. Лежа в спальнике Прилива, я смотрел, как небо теплеет, заливается светом, и вспоминал, как неуклюже и нелепо выглядели мы все в оркестровой униформе, даже красивые девчонки. Девчонки все волосы запихали под форменные шляпы и стали точно библиотекарши. Ну да, библиотекарши с ремешками на подбородке. Маршируют строем, а в зубах книжки вместо труб. «Да Колумб в жизни бы не переплыл океан на такой посудине», — сообщила сочная Ли. «Я никого не знаю, кто под прямым парусом смог бы ходить. Здесь мотор нужен». Свет падал мне прямо в лицо, и я прищурился. Да, сочная Ли была прекрасна. Странно, но я не помнил ее прежнего имени, да и вспоминать не хотел. Каким бы оно ни было, теперь это ей не подойдет. «Так куда мы направляемся?» — спросил Прилив. Вдалеке, по правому борту, виднелся опустевший причал. «Эй, вы!» Позвали снизу. Мы выглянули и увидели, что маленький человек в маленькой моторной лодке целится в нас из небольшого такого пистолетика. Хорошо воспитанные полицейскими триллерами, мы исправно подняли руки. «Опустите руки!» — велел он. «Думаете, полез бы я к вам, если б думал, что у вас оружие?» Улыбка у него была, как у бультерьера. «Кидайте-ка сюда все ваши припасы! Еду, воду, одеяло, аптечки. Вообще все. А для начала крем от солнечных ожогов». Этот мерзавец носил черные очки, но лысая макушка была краснее свеклы. «Эй, я не шучу, и патроны зря тратить не хочу!» «Да, да, подождите минутку!» — проворно отозвался Прилив. Он всегда быстро соображал. «Что делать будем?» — прошептал он. «Ну, мы же пираты, нет?» — сказал я, мучимый жаждой. «Ну, так что?» — прошептала сочная Ли. «Предложим ему переговоры?» Я выполз из спальника, подкрался к борту и крикнул лысому. «Эй, парень, давай объединимся! Мы народ предприимчивый, не пожалеешь, если будешь с нами заодно! Мы добро наше все сами нашли, награбили и от троих избавились, ну, а от троих этих тварей!» Никто еще не произнес вслух слово на букву «З», и я не хотел оказаться первым. Человечек выстрелил. Мы все трое шлепнулись на палубу, и я сразу понял, отчего военные быстро окапываются. Мне захотелось зарыться в доски. Мы лежали и ждали. В ушах звенело. «Я не шучу!» — заорал человечек. «Ладно, твоя взяла!» — отозвался я. Так мы лишились припасов, а человечек уплыл своей дорогой. «Да не может быть, чтобы это была полная копия!» — убежденно объявила сочная Ли. «От носа до кормы и дюжины шагов не будет!» «Может, это уменьшенная копия?» — предположил я. «Мы умрем от жажды, это точно. Или один из нас ни с того ни с сего сделается зомби, как Келли. И тогда мы погибнем от зубов зомби. Может, умереть от жажды даже лучше? По-моему, самое поганое — это когда тебя привязывают к гнилому трупу, прямо голова к голове, и оставляют помирать с голоду. Какой-то король в древности так поступал со своими врагами. Тогда еще люди могли себе позволить подобное, а не отдавали под суд за терроризм. Хотя от жажды умрешь все равно быстрее, чем от голода». Рассвело. Мы обыскали наш корабль сверху донизу. Воды не нашли, но на стене, под палубой, обнаружили кнут. Не знаю, настоящий или уменьшенная модель, но он был довольно большой. Я захотел выпендриться, щелкнуть, но получил концом по уху, а щелчка не вышло. Когда интернет и телефоны еще работали, ходил слух, что зомби можно управлять при помощи кнута, а еще говорили, что эта зараза передается через секс и живет внутри, ждет, пока не настанет время проявиться. Наверное, это сочинили те, кто давно уже стал зомби или лишился мозгов. Но мы безумно хотели пить и готовы были на что угодно. Сочная Ли отняла у меня кнут, взмахнула, и ей как-то удалось громко хлопнуть, при этом не ударив себя. Но прямо Индиана Джонс. Она позвала Келли, и через несколько минут он высунулся из воды. Похоже, плавать зомби все-таки умеют. Но, наверное, им лень это делать ни с того ни с сего. Нужна эта, как ее, внешняя мотивация. Сочная Ли заговорила с ним, щелкая для убедительности кнутом, позвала по имени. И он отозвался. Нас это почему-то ничуть не удивило, хотя должно было. Правда, он ведь когда-то наши имена знал. Мы их тогда в прошлом не скрывали. Мы спустили веревку, и Келли вскарабкался на палубу. Встал, весь мокрый, глядя на нас, словно на сотню голых, разгоряченных девственниц. Причем на всех одинаково. И это, наверное, раздражало сочную Ли. Кажется, он и не помнил, что раньше был ее любовником. Все же приятно было снова его повидать. Я так ему и сказал, но он не ответил. Он вообще почти не разговаривал. «Нужно, чтобы ты напал на них», — приказала сочная, указывая на чудный катер, из тех, где есть кабины, холодильники, кровати и здоровенный бак с водой. Келли зарычал, как невероятный Халк, и принялся вилять бедрами, как Элвис. Кажется, он все еще любил сочную Ли. Она приказала ему прыгнуть в воду и сделать вид, будто тонет. Если повезет, его примут за живого. Он улыбнулся ей и пошел исполнять приказ. Да, конечно, то, что мы сейчас делали, было настоящим биотерроризмом. Все равно, что раздавать индейцам зараженные оспой одеяло или взять в душе чужое полотенце, потому что свое уже мокрое. В общем, подлость одна. Мы принялись махать людям на катере и указывать на Келли, а еще на свои снасти, бушприт и мачты, где паруса висели будто тряпки, мол, ветра нету, двинуться не можем. Пожилая пара на катере поняла нас, и они подплыли к барахтающемуся Келли. Такие хорошие, добрые люди помогают тонущему незнакомцу. Пришлось напомнить себе, речь идет о том, кто выживет, они или мы. Те двое сбросили веревку, чтобы вытащить Келли из темной воды. Они отпрянуть не успели, как он уже залез на палубу, извиваясь, будто червяк. То, что случилось дальше, напоминало взрыв в магазинчике «Одежда для тех, кому за 30». Во все стороны так и полетели клочья фланели и приличные скромные туфли. Пока Келли жрал, мы спорили, может, что получше надо было придумать. Наш новый корабль мы назвали «Супермяч». Он назывался как-то по-другому, но все буквы стерлись, когда сочная Ли подогнала катер к Нинье. Она никогда не умела как следует парковаться. Но вы бы видели, как она дерзко подплыла к тому катеру с кнутом в зубах, как вылезла в мокрой одежде, прилипшей к телу. Мы с приливом, когда на катер забрались, чуть на нее не бросились. Я видел, как он на нее смотрел, а он видел, как смотрел я. И обоим стало стыдно, что мы так пялимся на девушку Келли. Хотя от него ей больше толку не будет, да и при жизни, как говорили, Келли постоянно на сторону глядел. Старикам, бывшим хозяевам катера, мы позволили остаться. Они тоже слушались кнута, да и в конце концов, это было их судно. Мы назвали их Гомер и Мардж. Эти старомодные имена им очень подходили. У них и вид был такой, волосики тонкие, редкие, бледненькие. Эта парочка со стонами бродила по палубе, всегда вместе, цепляясь друг за друга. Келли таскался за ними, но на него не обращали внимания. Мы же, пираты, оставались в кабине. Все, кто проплывал мимо, наверняка думали, что у нас тут корабль одних мертвецов, и так оно гораздо лучше, безопаснее. На берегу все было как обычно в фильмах про зомби, а на катере дела шли хорошо. Мы играли с доской для вызова духов, но никого так и не вызвали. Хотя, кажется, когда столько мертвецов вокруг, уж обязательно найдется разговорчивый дух. Включили радио, но и по радио с нами никто говорить не стал. А может, просто батареи сели. Я научил сочную Ли песенкам в стиле кантри, какие вспомнил из фильма «О, где же ты, брат?». Я слов не вспомнил, только название пропел, и сочная Ли заулыбалась. Улыбалась она мне, но я уже знал, что на самом-то деле она выбрала прилива. Даже еще не видел, чтобы они целовались, а все равно знал. Казалось, мне-то какая разница, а вот поди ж ты. Сочная попросила меня выйти, посмотрела так особо, когда закрывала дверь. Я понял, она знает, как я к ней отношусь. У нее аж глаза увлажнились от желания. Или от горя. Или от того, что нужно было ей отчаянно. В общем, она себя сдержать не смогла, и это ее взгляд пытался мне сказать. Я расхаживал туда-сюда, ожидая, пока она снова не откроет дверь. Хотел позвать ее по имени, настоящему имени, но вспомнить смог только имя Келли. Я уже и рот открыл, чтобы Келли позвать. Так, на всякий случай. А потом услышал звуки из-за двери. Слюнявое чавканье, влажные шлепки, глухое мычание и стоны.